Я уселась в кресло, уложила голову на подголовник и уставилась в потолок. Интересно, где его носит моего приятеля Звягина? Кстати, пока его нет на месте, я могу произвести небольшой эксперимент. Я поднялась с кресла, подошла к двери и прислушалась. Снаружи царила полная тишина. Я на цыпочках прокралась к столу, поискала взглядом фотографию, которую Лёшка при моем появлении всегда убирает в верхний ящик. Я была уверена, что эта фотография ныне царствующей нимфы. Интересно посмотреть, кого Лёшка держит перед глазами — Ксюшу или веселую вдову. А может, на горизонте появилась третья кандидатура? Повторяю, от Лёшки можно ожидать чего угодно. Но рабочий стол был непривычно девственно пуст. Значит, сердце моего приятеля в данный момент свободно. Я осторожно потянула на себя верхний выдвижной ящик. Он поддался неохотно, с противным деревянным скрипом. В ящике лежала только одна женская фотография. Я взяла ее, медленно поднесла к лицу. Мной овладели странные и противоречивые чувства. Во-первых, я откровенно изумилась. Честное слово, я могла предположить все, что угодно, но увидеть в Лешкином столе свое собственное изображение... Этот снимок Лешка сделал год назад на пикнике, который устроил шеф в честь пятилетия журнала. Излишне говорить, что наши рекламодатели возглавляли список почетных гостей. А Лёшка из всех рекламодателей самый любимый. Сначала торжество шло тихо-мирно, гости вели себя чинно. Потом горячительные напитки оказали на компанию свое расслабляющее действие, и веселье покатило полным ходом. Помнится, я тогда слегка назюзюкалась. Но не потому, что много выпила, скорее от отсутствия практики. И надо же было, чтобы Лёшкин фотоаппарат зафиксировал меня именно в этот момент. Я еще раз критически осмотрела снимок и хмыкнула. Мда, надеюсь, кроме Лёшки его не видела ни одна живая душа. Все-таки Лёшка идиот. Не мог свистнуть у меня какую-нибудь приличную фотографию. Дома все стены увешаны моими изображениями. А, ладно, не буду придираться. Не так уж плохо я выгляжу. Правда, пасть распахнута в приступе безудержного хохота, зато видно, что зубы хорошие. И причесочка симпатичная, называется художественный беспорядок. В общем, не так все страшно. В отдалении послышался Лёшкин голос. Я поспешно сунула фотографию обратно в ящик, задвинула его и на цыпочках вернулась назад. Уселась в кресло, постаралась придать лицу скучающее и невинное выражение. Лёшкин голос звучал все громче. «Интересно, с кем он так раздраженно беседует?» «Просто глупо», — договаривал Лёшка, обращаясь к невидимому собеседнику. «Мне это совершенно не нужно». И потом вся эта затея обречена на провал. Юридически все оформлено грамотно, никак не подкопаться. Мой тебе совет. Тут дверь распахнулась, и в кабинет вошла дама. Остановилась в дверях, увидев меня, прищурила красивые длинные глаза. Я медленно поднялась с кресла. Передо мной стояла веселая вдова, Ира Терехина. Лешка вошел следом за ней. Он выглядел раздраженным и замученным. Меня он сначала не заметил. «Мой тебе совет!» — повторил Лёшка, адресуясь к вдове. Ира кашлянула. «У тебя гости?» — сказала она насмешливо. Лёшка повернул голову и, наконец, увидел меня. «Привет!» — сказала я неловко. «Майка?» Лёшка растерялся. Его лицо покрыла неровная краска. Лёшка почему-то краснеет пятнами. «Майка», — повторил он, на этот раз радостно, шагнул ко мне, остановился, торопливо пригладил пятерней взлохмаченные рыжие волосы. «Привет», — повторила я. «Майка, как я рад тебя видеть», — сказал Лёшка. Спохватился, обернулся к веселой вдове, сказал: «Познакомьтесь, Майя, моя хорошая знакомая». «Ага», — отметила я мысленно, — «хорошая знакомая, только и всего». «А это Ира». Лешка поискал какое-нибудь определение, не нашел его и виновато кашлянул. «А мы уже знакомы», — ответила Терехина. Ее глаза, не отрываясь, буравили мое лицо. «Это вы были на похоронах моего мужа, правда?» «Правда», — подтвердила я сухо. Повернулась к Лешке и сказала: «Приехала тебя поздравить». «Да ты что!» — обрадовался Лешка так искренне, что я растрогалась. «А может, меня растрогала собственная фотография в верхнем ящике Лешкиного стола?» «Не знаю». «Извини, что я без подарка», — продолжала я. «Майка, да ты что, какой еще подарок?» Я думала... Я немного помедлила, собираясь с духом. «Какого черта мадам Терехина смотрит на меня, не отрываясь? У меня что, лицо зеленое?» «Может, мы вместе пообедаем?» — закончила я с трудом. Взгляд веселой вдовы раздражал меня, как комариный писк. «Отметим твой юбилей?» «Здорово», — подхватил Лешка. «Конечно, пообедаем». И тут его прервал спокойный, хорошо поставленный голос Терехины. «Леша, ты забыл? Мы же договорились». Лешка запаниковал. «Да, то есть нет, не забыл. Я подумал, что Майка может к нам присоединиться». Я стиснула зубы и уставилась в пол. Меня снова начала одолевать бешеная злоба. «Это было бы прекрасно», — ответила Терехина. «Но нам нужно серьезно поговорить». Она чуть повысила голос и спросила с издевательской вежливостью: «Майя, вы же на нас не обидитесь?» Я подняла глаза на Лешку. Он выглядел самым жалким образом. Я почувствовала к нему невольное презрение, тряпка. Запутался в своих бабах, как козел в капусте. «Да, я совсем забыл», — проблеял Лешка. «У нас действительно деловая беседа. Может, Майка, мы встретимся вечером? Давай, а? Часиков в 7». Я нагнулась и подняла с пола свою сумку. «Извини», — сказала я очень отчетливо, — «вечером я уже приглашена». Лешка нервно дернулся. Терехина снисходительно усмехнулась краешками красивых губ. Ее моя ответная колкость, конечно же, не обманула. Она прекрасно поняла, что последняя фраза была сказана в пылу раздражения, и никто меня вечером никуда не приглашал. «Кто тебя пригласил?» — тихо спросил Лешка. «Мне пора», — ответила я и сделала шаг к двери. «Еще раз поздравляю с днем рождения. Желаю успехов в работе и счастья в личной жизни». Лешка не ответил. Он стоял, не двигаясь, и смотрел на меня, как жертвенная овца. «Разреши пройти», — сказала я холодно. Лешка не двинулся с места. «Алексей, пропусти девушку», — велела Терехина. Лешка помедлил еще мгновение и посторонился. Я открыла дверь, неторопливо вышла в коридор и тут же припустила бегом по ковровой дорожке. Сбежала по лестнице, молча махнула рукой охранникам и пулей понеслась на стоянку. Мне хотелось только одного — как можно скорее покинуть место моего унижения и позора. Добежав до машины, я с разбегу плюхнулась в кресло. Трясущейся рукой повернула ключ зажигания и рывком дернула Ниву с места. Машина обиженно икнула, но послушалась и выехала со стоянки. Я вывела Ниву на трассу и влилась в небольшой дневной поток автомобилей. Мне было все равно, куда ехать. Душу раздирала злоба, смешанная с унижением. «Ну, Лешка! Ну, подонок!» Итак, из нас двоих он открыто выбрал веселую вдову. Вернее, она по-хозяйски велела к ноге, и Лешка послушно завилял хвостиком. «Нет, каков мерзавец, а?» Я скрипнула зубами. И не постеснялся мне предложить встретиться вечером, после основного, так сказать, делового свидания. «Зараза!» — — сказала я вслух. Остановила машину у обочины, стукнула двумя руками по рулю. Машина издала сиплый сигнал. Я приоткрыла окошко. Рваная кисия тумана, висевшая над городом, наконец разрядилась тусклым осенним дождем. На улице было неуютно и зябко. Редкие прохожие торопливо бежали по тротуару, задрав воротники плащей и курток. Осень словно оплакивала ушедшее лето. Настроение оказалось заразительным, и я тихонько всхлипнула. Не знаю почему, но я вдруг ощутила себя ужасно одинокой и никому не нужной. Очень тягостное чувство. Зазвонил мобильник. Я очнулась от своих невеселых мыслей, пошарила в сумке, извлекла аппарат. «Да? Майя?» Я подобралась и села очень прямо. «Это я». «Привет», — сказал Иван. «Привет», — ответила я настороженно. Мы давно не общались, и я успела немного отвыкнуть от его голоса. «Как твои дела?» — продолжал Иван. Я проглотила противный комок, застрявший в горле. «Нормально, а у тебя?» «И у меня все хорошо», — ответил Иван. Помолчал и спросил. «Почему ты мне ни разу не позвонила?» «Интересно, по какому номеру?» — огрызнулась я. Иван удивился. «Разве ты не знаешь моего мобильного?» «Откуда?» Он удивился еще больше. «Джокер тебе не передал?» «Я ему давно велел. Еще неделю назад». Я тяжело вздохнула. «Джокер мне ничего не передал», — ответила я. «Но я считаю, что передавать свой телефон через другого человека как-то некрасиво. Сам ты не мог это сделать?» «Майка, я же был в Москве», — начал Иван, но тут же оборвал себя на полуслове. Засмеялся и смиренно признал. «Был неправ. Прости, засранца. Постараюсь реабилитироваться». «Простила». Я почесала переносицу. «Почему мне все время кажется, что Дердекин надо мной смеется?» «Простила», — сказала я. «Тогда записывай мой номер», — велел Иван. «Не стоит», — ответила я. «У меня телефон с определителем. Твой номер уже в памяти моего мобильника». «А-а-а!» Мы помолчали несколько томительных секунд. Потом Иван нерешительно сказал. «И что я сейчас должен сделать? Попрощаться и подождать, когда ты мне перезвонишь?» «Не надо», — ответила я быстро. На душе было так хреново, что я не хотела оставаться одна со своими мыслями и переживаниями. «Не прощайся. Давай пообщаемся». Споткнулась и добавила, «если ты не спешишь». «Я не спешу», — ответил Иван. Мы еще немного помолчали. «Майка!» «Ау!» — откликнулась я. «Ты где?» Я осмотрелась. «Недалеко от ЦУМа. Ты на машине?» «Да, а что?» Иван рассмеялся. «Да так. Слушай, Джокер увел мою машину. Я без колес. Может, ты за мной заедешь, и мы вместе пообедаем?» Я вспомнила неровный румянец на Лешкиных щеках, вспомнила насмешливый вопрос Терехиной «Вы не обидитесь?» и почувствовала, как кровь бросилась мне в лицо. «Ну, подожди!» — сказала я вслух, адресуясь к Лёшке. — Ты у меня за все получишь. Что, — Что-что? — Ничего, — ответила я. — Это я не тебе. — Ты не одна? — не понял Иван. На душе стало горько. — Одна? — ответила я тихо. — Совершенно одна. — Майя, что случилось? — встревожился Иван. — Могу я тебе помочь? Я откашлялась. — Можешь, — ответила я твердо, — если пригласишь меня на обед. — Я тебя приглашаю, — сказал Иван, не раздумывая. — Приедешь? Я на радиостанции. — Приеду, — пообещала я. — Жду. И мне в ухо понеслись короткие сигналы. Я убрала телефон назад в сумку и тронула машину с места. Что ж, сейчас, по крайней мере, я знаю, куда мне ехать. Когда дорога определена, двигаться по жизни значительно легче. Я решила отомстить подлецу Лёшке на все 100%. Оторваться так, чтобы меня не мучила собственная порядочность. Иван Дердекин казался мне для этой цели идеальным компаньоном. «Умён? Умён», — Красив? Красив. Свободен? Я немного подумала. Внешне свободен, а в душу он меня пока не приглашал. Кроме всего перечисленного, Иван мне просто нравится. Он мне даже больше, чем просто нравится. Он, как бы выразиться, вгоняет меня в столбняк. И не только меня. За короткое время новый радиомагнат сумел стать самым популярным мужчиной у городских красавиц. Конечно, не последнюю роль тут играл его неплохой социальный статус. Но разве может разонравиться красивый и умный мужчина только потому, что он хорошо обеспечен? По-моему, этот недостаток легко переживает любая женщина. Значит, решено. Беру в оборот Дердекина и пришиваю его к своей юбке всеми дозволенными и недозволенными способами. Кстати, о недозволенных способах. Постель сюда включаем или лучше не рисковать? Я поежилась. Хотите верьте, хотите нет, но я, барышня, не современная. Конечно, у меня был роман, дошедший до эротического завершения, но он остался в моем далеком университетском прошлом. С тех пор я свои отношения с мужчинами ограничиваю рамками платонического ухаживания. Мне так гораздо удобней. Удобно ли это мужчинам? Судя по бесконечной смене нимф в Лёшкиной жизни, неудобно. Ну, что ж, это, как говорится, мужские проблемы. Раньше я ими не обременялась, но сейчас ситуация переменилась. Мне хотелось выбрать самый надежный способ плюнуть в подлую Лёшкину душу. А лучшего способа, чем Иван Дердекин, я придумать не могу. Приняв это непростое решение, я взбодрилась окончательно. Мною овладела мрачная решимость, с которой Жанна д'Арк шла на костер. Неприятно, конечно, но не отступать же назад.